Все равно этим гадам-англичанам доверять нельзя. Японцы хотят Гавайские острова, — сказал я. — А где это Гавайские острова? — В Тихом океане. — А почему японцы их хотят? — Да они их и не хотят вовсе, — сказал я. — Это все одни разговоры. Японцы — прелестный маленький народ, любят танцы и легкое вино. Совсем как французы, — сказал майор. — Мы отнимем у французов Ниццу и Савойю, и Корсику отнимем, и Адриатическое побережье, — сказал Ринальди. — К Италии возвратится величие Рима, — сказал майор. — Мне не нравится Рим, — сказал я. — Там жарко и полно блох. — Вам не нравится Рим? — Нет, я люблю Рим. Рим — мать народов. Никогда не забуду, как Ромул сосал Тибр. — Что? — Ничего. — Поедемте все в Рим. Поедемте в Рим сегодня вечером, и больше не вернемся. — Рим — прекрасный город, — сказал майор. — Отец и мать народов, — сказал я. — Рома женского рода, — сказал Ринальди. — Рома не может быть отцом. — А кто же тогда отец? — Святой Дух? — Не богохульствуйте. — Я не богохульствую. Я прошу разъяснения. — Вы пьяны, бэби. Кто меня напоил? — Я вас напоил, — сказал майор. — Я вас напоил, потому что люблю вас и потому что Америка вступила в войну. — Дальше некуда, — сказал я. — Вы утром уезжаете, бэби, — сказал Ринальди. — В Рим, — сказал я. — Нет, в Милан, — сказал майор. — В Кристаль-Палас, в Кова, в Кампери, к Биффи и Галерия. — Счастливчик, в Гран-Италия, — сказал я. — Где я возьму взаймы у Жоржа? — В Ла-Скала, — сказал Ринальди. — Вы будете ходить в Ла-Скала каждый вечер, — сказал я. — Вам будет не по карману каждый вечер, — сказал майор. — Билеты очень дороги. — Я выпишу предъявительский чек на своего дедушку, — сказал я. — Какой чек? — Предъявительский. — Он должен уплатить, или меня посадят в тюрьму. Мистер Кеннинген в банке устроит мне это. Я живу предъявительскими чеками. Неужели дедушка отправит в тюрьму патриота внука, который умирает за спасение Италии? — Да здравствует американский Гарибальди, — сказал Ринальди. — Да здравствуют предъявительские чеки, — сказал я. — Не надо шуметь, — сказал майор. Нас уже несколько раз просили не шуметь. — Так вы правда завтра едете, Федерико? — Я же вам говорил, он едет в американский госпиталь, — сказал Ринальди. К красоткам-сестрам. Не то, что бородатые сиделки полевого госпиталя. «Да-да», — сказал майор, — «я знаю, что он едет в американский госпиталь». «Мне не мешают бороды», — сказал я. «Если кто хочет отпустить бороду на здоровье...» «А чего вам не отпустить бороду, сеньор майор?» «Она не влезает в противогаз». «Влезет?» «В противогаз все влезет. Я раз наблевал в противогаз». «Не так громко, бэби», — сказал Ринальди. «Мы все знаем, что вы были на фронте». «Ах, вы милый бэби, что я буду делать, когда вы уедете?» «Нам пора», — сказал майор. «А то начинаются сантименты. Слушайте, у меня для вас есть сюрприз». «Ваша англичанка, знаете, та, к которой вы каждый вечер ходили в английский госпиталь, она тоже едет в Милан. Она и еще одна сестра едут на службу в американский госпиталь. Из Америки еще не прибыли сестры. Я сегодня говорил с начальником их репарто, отряда. У них слишком много женщин здесь, на фронте. решили отправить часть в тыл.